счастьем не лечат, любовью не попрекают. Из окон открытых чьи-то слова вылетают, и кажется, только они до земли долетают. Как разбиваются и пропадают. А мне же бежать босиком по февральскому снегу, а мне же кричать: подожди, падать с разбега. Солнце остынет, душа перестанет томиться, что не хотелось бы, все же случится. А вино, как вода, не пьянит все никак. А вода, как вино, лишь горчит, пусть хоть так. Счастьем не лечат, любовью не попрекают. Горькая правда сладкой неправдою станет. Грешнику пекло, святому сияние рая. Мне же бежать от себя и себя догоняя. А белое в черном, черным по белому в прошлом. Я черновик, я страница, я вырван и брошен. Ты словно хворост, который для печки ломают. Счастьем не лечат, любовью не попрекают. Счастьем не лечат, любовью не попрекают.